здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В Самаре в музее имени Алабина с 3 по 5 ноября состоится 12-я выставка «Формула рукоделия. Осень-2017». Это возможность узнать новые техники, расширить свой рукодельный кругозор, познакомиться с последними новинками в области технологий и дизайна, приобщить к рукоделию детей и близких, а главное – получить огромный заряд творческой энергии и вдохновения в кругу единомышленников. Гости выставки приглашаются посетить разнообразные мастер-классы – от вышивки крестиком и идеальной изнанки, лепки из полимерной глины или пластика, до невероятно красивых изделий – из бисера и кристаллов. Для маленьких посетителей будет подготовлена развлекательная программа с фокусами, надувными шариками, аквагримом и разнообразными мастер-классами, изготовление открыток, игры с народными куколками, роспись гипсовых фигурок. Город Самара, музей имени Алабина, 3-4 ноября с 10 до 18 часов, 5 ноября до 17 часов. В Мурманске открылась новая выставка «Театр кукол за стеклом». 25 октября в отделе искусства и творчества открылась новая выставка прикладного искусства «Театр кукол за стеклом». На выставке представлены куклы, изготовленные учениками детской школы искусств номер 3 города Мурманска. На открытие выставки пришли ученики школы искусств, авторы работ, читатели библиотеки, библиотекари. Многие из авторов уже закончили школу, но с готовностью откликнулись на приглашение посетить библиотеку и рассказать о своих куклах. Самый старший из авторов, Зверев Никита, выбрал будущую профессию и учится в колледже с электротехническим уклоном, но о своих занятиях творчеством в школе искусств вспоминает с особой теплотой. Экспонаты – герои детских книг. Они выполнены в различных техниках – бумага, пластика, папье-маше и других. В экспозиции представлены 22 куклы. Выставка будет работать до 29 декабря. Гатчина отметит День народного единства ярмаркой ремесел. 4 ноября в Гатчине развернется красочная выставка-ярмарка. В кинотеатре «Победа» представят свои работы ремесленники и мастера декоративно-прикладного творчества Гатчинского района. Гости праздника познакомятся с такими техниками, как лоскутное шитье, традиционное ткачество, вышивка, бисероплетение, войлоковаляние и декупаж. На выставке представят рукодельные изделия – тряпичная, обрядовая, финская кукла и кукла Тильда, нагайка, кованые и глиняные изделия. Все желающие смогут принять участие в мастер-классах по декупажу и бисероплетению, изготовить традиционных и обрядовых кукол и даже попробовать себя в гончарном деле. 4 ноября с 13:00 до 15:00. Гатчина, Ленинградская область, Пушкинский район, кинотеатр «Победа». Вход свободный. В Архангельске 29 октября в 13 часов в гостиных дворах состоится юбилейный концерт фольклорного театра поморской культуры «Суземье». Уже на протяжении 10 лет театр занимается воссозданием и популяризацией песенной традиции русского севера. Все участницы ансамбля родом из Пиниги, самого песенного края Архангельской области. Руководитель коллектива Елена Северяновна Оводова. За 10 лет существования ансамбля артисты побывали на нескольких значимых фольклорных фестивалях в Норвегии и России. Каждое выступление «Суземья» – настоящий фольклорный спектакль, который завораживает и погружает в атмосферу русского севера. Уже не в первый раз ансамбль выступает в гостиных дворах, и каждый раз гости музея тепло встречают участниц «Суземья». Вход свободный. Продолжим артефактами земель славянских. В Новосибирске на восточном берегу Оби – При раскопках древних захоронений на памятнике «Турист-2» был обнаружен целый ряд уникальных артефактов. Самым интересным из них ученые считают фигурку человека, выполненную из пока неузнанного органического материала. Фигурка изображает человека в крайне необычном для местности уборе из птичьих перьев и украшена необычным орнаментом, хотя, возможно, перья изображают свечение вокруг неизвестного божества. Слой находок датируется возрастом около 5000 лет и принадлежит к останкам пока не установленной культуры. По словам знаменитого археолога из Новосибирского института археологии и этнографии Вячеслава Молодилина, уборы из перьев не характерны для древних сибирских культур, тем более того времени. Их находят значительно южнее, на Среднем Востоке, и значительно более позднего времени. Мы обнаружили фигурку птицы из кости, которая, скорее всего, нашивалась на одежду или носилась как подвеска, говорит глава археологической экспедиции Наталья Басова. И 4 фигурки из мамонтового бивня, песчаника, древесины и, наконец, неизвестного органического материала, который еще предстоит проанализировать. По словам ученых, находки были сделаны не в самих захоронениях, а в стене раскопа. Это может свидетельствовать о том, что они активно использовались в ритуальных целях. Предварительная датировка относит культуру, создававшую эти артефакты, к 3-му тысячелетию до нашей эры. Археологи уверены, что находки достойны оказаться в Эрмитаже, и, возможно, вскоре артефакты древних культур Сибири проделают путь до Петербурга. Однако ученым еще предстоит идентифицировать их создателей. Судя по иконографии изображений, они похожи на окуневскую или самуйскую культуру, говорит Вячеслав Молодилин. Однако первые никогда не достигали этой местности, а вторые устраивали совершенно другие захоронения. Особенности захоронения, без сомнения, указывают на кротовскую культуру. В центре Москвы археологи обнаружили клад из 97 монет времен Петра I. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы. Тайник, найденный на Нижней Радищевской улице, является уже вторым кладом, обнаруженным именно в этом месте за последние 2 месяца. В конце сентября там нашли 41 копейку из сплава серебра и меди времен правления Василия Шуйского и Михаила Романова. Теперь неподалеку от первого клада обнаружены 97 монет из такого же сплава. Новая находка датируется концом 17-го, началом 18 века. Сообщается также, что клад найден при осмотре строительной траншеи у дома 10, строение 1, на Нижней Радищевской улице, поблизости от церкви Николая Чудотворца на Болванке. По словам руководителя Департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, возможно, эта церковь и была в свое время ориентиром для того, кто оставил монеты. Во всяком случае, только она сохранилась с тех времен на данном участке. Сам клад мог быть зарыт, к примеру, под оградой церкви. Ученые считают, что это пореформенные копейки времен Петра I, которые ввели оборот после денежного кризиса конца XVII века. Оба клада на Нижней Радищевской улице обнаружил археолог-волонтер Борис Токанов. Он же нашел клад времен Ивана Грозного в шахматной фигуре на Пречистенке в мае этого года. Все археологические находки можно увидеть в музее Москвы. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. В Москве 6 ноября состоится чудо-семинар и концерт солнечной группы «Хорошо, дало дно». Начало семинара в 13:30, начало концерта – 15:00. Вы услышите заряжающие светом и волшебством песни Степана Усача, Екатерины Ратушны, Глеба Просолова и Алексея Игнатьева. Вас ждут красивые хороводы и задорные танцы, а также простые чудодейные рецепты счастливой жизни. Вас ждут по адресу: метро Курская, Бауманская, улица Старая Басманная, дом 21, строение 1. Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте. В заключение поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. В понедельник, 30 октября, в сетке вещания Народного славянского радио в